Вы слушаете фрагмент программы «Высшие и низшие вкусы человечества». Сказитель Александр Усанин. Итак, три типа наслаждений, три типа объекта познания формируют три типа психики. Когда человек ищет счастье в телесных удовольствиях, когда у него точка сборки сознания в теле, развивается потребительский тип психики, который как раз и демонстрирует собой мальчишки-бальчиш. Потому что мы управляемся ценностями, и общество управляется ценностями. Это главный закон геополитики, который звучит так. Объект управления соответствует субъекту управления. Ну, чтобы было понятнее, зайцем можно управлять с помощью морковки. Львом можно управлять с помощью мяса. Если мы поменяем местами, объект управления не будет соответствовать субъекту управления. То есть заяц, он безразличен к мясу, а лев, он безразличен к морковке. И точно так же, если люди опущены на телесное восприятие жизни, они управляются финансово-кредитной системой, как заяц морковкой. Ради денег они готовы на все. Предать, продать, убить, раздеться догола и пройтись по подиуму, продать свою, принять законы, которые выведут все наши ресурсы в офшоры. Вопрос только в цене. Вопрос в цене. С другой стороны, когда мы сосредоточены на отношениях, мы ни за какие деньги не продадим, не предадим, не совершим подлый поступок, потому что мы заботимся не о себе, а о благе других. И вот этот второй тип наслаждений формирует человеческий тип психики. Человеческий тип психики – это когда честь дороже денег. Это кибальчиш, мальчишки-бальчиш. И когда человек осознает свою бессмертную природу, он может ее осознать, только восстановив отношения с Богом, развивается божественный тип психики. Когда человек бессмертен, он управляется только любовью. Итак, вот эти три типа объекта познания формируют три типа психики. Демонический, ну или потребительский, человеческий и божественный. И эти три типа психики, соответственно, формируют три типа управления обществом или человеком, потому что каждый управляется тем, что ему дороже всего, где у него точка сборки. Если человек ищет счастье в том, что продается за деньги, в том, что мы ощущаем через тело, он переходит под власть денег. Если человек сосредоточен на возвышенных отношениях, он выходит из-под власти денег и переходит под власть высоких идей, справедливости, равенство, братство, чести, достоинство под управление высокими нравственными ценностями. И он ни за какие деньги ничего плохого не сделает. И когда человек развивает свои отношения с Богом, достигает духовного просветления, когда он понимает и ощущает себя бессмертным существом, он поднимается даже выше высоких идей, выше высоких лозунгов. Он управляется только любовью. И на самом деле, чем выше нравственность человека, тем легче им управлять. Потому что в советское время, мы помним, обществом управляли с помощью как раз высоких идей. И чем выше нравственность, тем ниже преступность. Потому что люди были ориентированы на хорошие отношения друг с другом. В целом микрорайоне был один участковый милиционер, который ходил без оружия. Теперь, когда люди опущены до потребительского отношения к жизни, уже не милиция, а полиция ходит. И не поодиночке, а кучками. И не безоружные, а вооруженные до зубов, дубинками, пистолетами, автоматами. Вот представьте, в советское время, чтобы вы увидели на улице кого-нибудь с автоматом. Милиционера с автоматом. Вы подошли к нему и сказали: «Э, ты что, сбрендил? Зачем тебе автомат? Ты что, кого-то боишься? Но чем ниже нравственность, тем выше преступность и тем сложнее управлять обществом. Поэтому все древние культуры знали об этом и работали на то, чтобы повышать систему ценностей в обществе. И если возвращаться к Советскому Союзу, Советский Союз формировал мальчишей, кибальчишей. Вот эти три типа психики – потребительский, человеческий и божественный – библейским языком называются так – грешник, праведник и святой. Потребительский тип психики – это грешники, потому что мысли у человека эгоистичны и грешны, потому что он думает о себе. Праведник – это тот, кто думает не о себе, а о благе других. И святой и праведник не думают не о себе, а о благе других. Чем отличаются праведник и святой? Внешне ничем, только внутренними приоритетами. Праведник может быть атеистом, он может даже не верить в Бога, но жить по-божески. Святой – это тот, кто живет так же, как праведник, но у него другая внутренняя система ценностей. Он живет так, чтобы доставить удовольствие Богу, у него внутренние отношения с Богом. И исходя из этого, мы можем утверждать, что Советский Союз ковал праведников, но при этом был шлагбаум и заслон на дальнейшее духовное развитие. Людей оставляли на материальной платформе, в телесной концепции жизни, но при этом хотели, чтобы люди поступали постоянно правильно. Но есть принцип велосипеда. Можно сохранять равновесие на велосипеде до тех пор, пока он движется. Как только велосипед останавливается, вы не сможете долго на нем сохранять равновесие, и велосипед упадет. И точно так же общество может легко формировать праведников и состоять из праведников до тех пор, пока люди хотя бы медленно, но верно движутся к пробуждению в людях божественной природы. Когда у людей есть хотя бы теоретическое знание о Боге, хотя бы теоретическое знание о том, что они бессмертны, хотя бы теоретическое знание о том, что предназначение человеческой жизни – это раскрыть в себе хорошие качества и вернуться в духовный мир. И вот это было причиной разрушения Советского Союза. Людей держали в телесной концепции жизни. Говорили, что никакой жизни после смерти нет, вы тело. И из-за того, что велосипед остановился, он упал. Нам нужно сделать выводы из нашей истории, взяв то хорошее, что наработано было в Советском Союзе, и строить новое эволюционное общество. Общество людей, состоящих из людей, которые ориентированы на высокие ценности. И что самое интересное, в зависимости от нашей точки сборки, мы мыслим по-разному. Мы воспринимаем мир по-разному. Даже мы вибрируем по-разному. Ну, сейчас уже ни для кого не секрет, что разные эмоции, разные мотивы даже физическими приборами фиксируются как разного уровня частоты вибрации. И в зависимости от того, какая у нас вибрация, такого уровня ситуации мы притягиваем к себе. Поэтому многие проблемы, в том числе даже экономические, могут быть решены сами собой, если мы изменим свою систему ценностей, если мы изменим систему своих внутренних устремлений. И вот это и есть внутренний наш прогресс. И сейчас мы рассмотрим еще последнюю деталь. Это вот как раз вот эти три типа психики формируют три типа власти. Потребительский тип психики – это власть денег. Человек ради денег готов на все. Человеческий тип психики, когда мы стремимся не к телесным удовольствием, а к душевным отношениям – это власть высоких идей, нравственности, справедливости, братства, чести, достоинства. И высший тип психики – это высший тип управления, управление любовью. И вот эти три типа психики, три типа власти формируют три типа социальных устройств. Власть денег – это капитализм. Власть высоких идей – это социализм. Но социализм – это переходный этап от капитализма к коммунизму, к духовному братству. Это богоцентрическое общество, когда все мы воспринимаем друг друга как частичек Всевышнего и заботимся о благе других, понимая, что все мы взаимозависимы. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.